Ветер отдирал дым от трубы и уносил его, как бы негодуя, на малейшее загрязнение воздуха. Из портового ресторанчика высыпали гуляющие личности и столпились на крыльце, глядя в небесную синеву. Следом высыпали официанты. Люди смотрели вверх. Чайки кружились над портом. Ветер швырял их так, что, казалось, сломаются птичьи крылья. Чайки кричали, но криков не было слышно. Были видны только широко разинутые клювы. Ветер уносил крик. И вдруг стало явственно ощутимо. В тревожные запахи, неведомо откуда принесенные ветром, врезался твердый и крепкий запах йода, запах морской соленой воды. Грузовик с траурными полотнищами по бортам вез тело старого капитана. В порту громыхало железо. Люди на улицах снимали шапки. Оркестр шел следом, но не играл. На лицах людей я не заметил слез и елейной грусти. Просто отдавался долгу уважения человеку. Черные сопки, промытые ветром и солнцем, были тоже серьезны, но как-то добродушны. Они походили на обветренных стариков, которые искоса наблюдают игры детей. Пришел ольховик и сказал, что нам выделен белек, не ахти сколь тоннажное судно того же провиденского пароходства. Погрузка нескольких тонн солярки и продовольствия началась снова. Третье. Белек оказался небольшим судном с двумя трюмами. Насколько я знал по полярной литературе, суда, предназначенные для плавания во льдах, имеют специальную ледовую обшивку или корпус повышенной прочности. Ничего этого я не мог разглядеть, как ни старался. Борт сделан из несолидного материала, вроде кровельного железа. С этим вопросом я обратился к человеку из команды, озабоченно пробегавшему мимо. Он остановился и начал разглядывать меня с интересом. «Какая к черту обшивка!» – произнес, наконец, моряк. «Это Рейнский речной пароход. Репарация после войны. Понял?» «Понял», – сказал я. «Морем интересуешься?» «Интересуюсь», – честно сказал я. «Вот какое дело, браток!» С потрясающей задушевностью сказал моряк и обнял меня за плечи. «У нас кочегар заболел. Понимаешь, полярная ночь, слабеют за нее люди. А ты с материка от винограда. Взял бы ты какого-нибудь кореша и шли бы вы в кочегарку помогать. Кореша надо, так как одному за помощника и кочегара не смочь, да и вдвоем, пожалуй, тоже». Предложение показалось мне любопытным, и я кинулся разыскивать Славу Москвина, посмеиваясь над словами моряка, чтобы два спортивных парня не смогли сработать за какого-то там помощника кочегара. «Он Славку не видал», — думал я ехидно. «Славка в полутяже работает, одних сухожилий 70 килограммов». Славку я нашел на корме, где он вдумчиво озирал ледяные поля. Мы спустились в топку мимо сверкающей медным блеском машины. В машинном отделении было жарко, но смазанные штоки и шатуны были неподвижны. Белек только разводил пары. Старший кочегар оказался низкорослым парнишкой одних с нами лет. Он хмуро приветствовал нас. «Добровольцы!» и поставил на подброску угля к топке. Топки он шуровал сам. Мы взяли совковые лопаты и поплевали на руки. Не знаю, сколько часов мы работали, но куча угля перед топкой не росла, а даже как будто уменьшалась. Мы вымотались до полной потери сил, и заключительным аккордом было то, что кочегар который перекидывал уголь примерно на такое же расстояние,